Глава 12. Ведьмин колпак. Я давно знаю Джесс и ее заклинание, а потому я не особо переживал, когда она решила применить против меня свое козырное заклинание, бьющее мощными разрядами известной природы. Выставил щит навстречу и легко сбил несущуюся на меня светло-голубую молнию куда-то в потолок. Однако девушка на этом не остановилась. Она начала осыпать меня всем своим арсеналом, особо даже не повторяясь. Стало тошно и крайне неприятно, причем исключительно из-за ситуации. Хватит с меня уже ее терпеть. Ради Димана еще куда ни шло, но он умер. «Ресага де Лагатим!» Читаю я, но мой удар размазывается ее защитный купол. Затем я уже отбиваюсь от ее яростных воплей. «Артинал Леотир!» Не успеваю я закончить заклинание, как новая волна гнева Джессики на меня наваливается с новой силой. «Я тебя уничтожу!» Верещит она и снова указывает на меня магическим оружием. Но на мою сторону встает Марат, который до этого сильно тормозил или решал, как ему быть, что по сути одно и то же. Резкий выпад демонолога, в его руках появляется черный меч, который не столько хочет нанести удар, сколько просто остановить атаку. Лезвие пробивает руку девушки. И та неожиданно ловко выставляет свою вторую кисть в сторону парня, затем со сталью в голосе выкрикивает: «Умри! Эскарината Дистура!» Разряд нежно-голубой кривой линии попадает в грудь демонолога, пробивает его воздушный щит и буквально выбрасывает его с обрывистой скалы, на которой он стоял. Не знаю, жив он или нет, я бросаюсь вниз, в черноту провала, стремясь поймать юного бойца еще до падения, но не успеваю. Внезапно чернота провала, где я даже не вижу очертания стен, сменяется на высокий светлый склон с водопадом. Прям как новый кадр. Раз и все. Марат тоже это замечает, как раз секунду до того, как падает в струю воды. А спустя всего полминуты падает в большой водоем, матерясь как пьяный пират. А снизу на берегу сидит Диман. «Стас!» — выкрикивает рядом Лёха, висящий примерно на моем уровне. «Ты как?» «Я? Это вы как?» «Да, фигня, нас мыши сюда спихнули, а тут вот...» Он указал на каменный потолок над нами. «Выхода обратно нет, нельзя вернуться. Как там остальные?» «Сейчас расскажу». Решив поделиться информацией, ответил я, начиная снижаться. Спустился как раз к моменту, как Диман помогал выбраться из воды Марату. «Давай лапу!» Протягивая руку утопающему, произнес оборотень. «Не утонул?» «Фух, нет пока». Откаркивая воду, отвечает мокрый демонолог, а затем добавляет. «Баба у тебя просто тупая дура, истеричка долбаная». «И это, кстати, не единичное мнение», — добавляю я свое скромное мнение, вставая рядом и почесывая нос. «А чего это вы ее на пару хаете? Она опять что-то натворила?» Мы в красках рассказали, что произошло и как. Благо был свидетель, которому было до удари больно после ее атаки, плюс я, никогда особо любви к Джесс, не имевший. Диман слушал молча, потом подумал минуты три, решил высказаться в том ключе, что она за него так переживала. Оценили его умственные способности всем составом. Даже Лёха встал на нашу с Маратом сторону, говоря, что навсегда какая-то злая с ним была. Далее осматривались и ждали падения Веры, но она не торопилась сюда падать. Решили искать альтернативный выход. Нашли довольно скоро. Выход был обрамлен большой рамкой из голубого камня. Вышли, запутались в густых, но сухих и колючих лиан. А затем словно выпали в мир Эльдорадо. Золото, кристаллы, шелка и прочие атрибуты супер-пупер роскоши. И это никто не охраняет. Круто, что тут скажешь? Неплохо. Скромно отозвался Диман, наклонившись и зачерпнув с пола пару десятков золотых монет. Жаль, только на хлеб это не намазать. Но это можно на хлеб и поменять. Не согласился Марат, также подбирая с пола крупный рубин. Пещера чудес, высказывается Лёха, как в мультике про Аладдина. «Это где был джин? Голубой такой веселый?» — подхватил Диман. «Ага. Может, поищем лампу?» — оживился Алексей. «Ищи, что хочешь, а я буду искать, что тут подороже». Ну, не знаю, шли вроде быстро, а карманы все равно так или иначе, но набились прилично. Даже я, особо не наклонявшийся за ништяками, умудрился найти себе шлем подходящей броне, снятый с ангела. Ну и пару колец и монет. А когда мы дошли до конца этого золотого резерва Каланара, то убедились в том, что Лёха оказался прав. На вершине какой-то башни в окружении сотен статуй стояла маленькая лампа, наверное, с джином. «Берём?» — скромно уточнил демонолог, хитро озираясь, словно за нами кто-то гнался. «Бери», — качнул я плечами. «Толку нам от него, как будто он нас в реал сможет отправить или еще чего полезного». «Да ладно тебе, Стас!» пихнул меня в плечо оборотень. «А вот что крутое попросить можно? Ну там, водки бутылка или даже ящик? Или еще лучше?» Оборотень замахал руками от притока идей. «Можно же попросить суперсилу или атомную бомбу?» «Лёха, иди!» «Уже отзываюсь я. Мы тебя тут выждем, помечтаем пока». Посмеялись, поприкалывались, пока наш товарищ взлетал к башне и пытался подхватить штуку по исполнению желаний. Я бы мог и сам слетать, но кто вызвался бежать за невнятным ништяком с большим потенциалом? Пусть и бежит. У него все получилось. Лёха спустился к нам и, показав находку, пыльную лампу, демонстративно ее потер. И мы охренели. Джин так и появился. Только был он красный, злой наружу, со знакомыми мне браслетами на руках. И глаз его был реально оглушающим. «Изъяви свою волю, юный владыка!» — разнесся рокотом его голос. «Круть!» — облизнув губы, ответил ему Алексей и, оглянувшись на нас, улыбнулся. «Я хочу знать, все ли ты можешь?» «Воскрешение не в моей власти!» — спокойно описал свои границы дозволенного этот системный персонаж. Правда, на этом он не остановился. «Как и не в моих силах отнести тебя к твоей цели, или убить кого-либо в этом мире, или ваше возвращение». «Ожидаемо», — кивнул Лёха, почесал затылок и кивнул. «Тогда я хочу стать бессмертным». «Исполнено», — щелкнув пальцами, ответил Джин, а морты открыли. «Реально? Бессмертный?» — едва не задохнувшись от шока, сказал Диман. «Джин?» — немного косясь на него, произнес Алексей. «Бессмертна душа, и этого никто у тебя не отнимет, владыка», — кивнул, ответил ему Джин и показал два пальца. «Какие у тебя еще два желания?» «Козёл, ладно. Дай нам всем то, что поможет нам дойти до нашей цели». Нашелся Лёха с желанием. Джин почесал подбородок и кивнул. И сразу после его кивка перед нами прямо с потолка посыпались самые разные острые и смертоносные штуки вперемешку со всяким хламом. Благо мы щитами, а у Димана хорошая защита от физики и сносная реакция. «Эй, да это же просто какой-то хлам с оружием, причем даже не магическим!» «Это самое качественное оружие и артефакты, в умелых руках которые способны творить чудеса!» — ничуть не смутившись, ответил Джин. «У тебя осталось последнее желание». «Проси у него выпивку!» — подскочил Диман. «После меня попросишь!» — рявкнул Лёха и скривился. А затем словно просиял лицом. «Дай нам всем троедушие!» Висящий в воздухе полумужик из красного дыма едва не свернул себе шею, когда соображал, чего от него захотели, а затем нехотя кивнул. Я тут же получил сообщение о том, что я получил суперартефакт, но не успел порадоваться всему факту, так как Джин заржал и исчез во вспышке, а лампа в руках мигнула как маяк. А наш Лёша в одно мгновение превратился в каменную фигуру. Стоит такая статуя довольного человека с пыльной лампой в руках, словно предлагает ее другим. И на ее фоне понятно, откуда тут столько подобных статуй. «Ошизеть!» — сглотнул Диман и, сделав кромный шаг, потыкал пальцем в Алексея. «Убить, что ли?» «Похоже на то», — кивнул я и повернулся к Марату. «Ты тоже получил троедушие?» «Стас, тебе больше поговорить не о чем!» С дикими глазами и нервным голосом возразил наш союзник. «Да не бесись, мне для помощи надо», — отмахнулся я. «Посмотри, ты можешь мне его передать?» Демонолог надул щеки и, немного поводив глазами, поднял ладонь, на которой возникли знакомые мне три капельки. «Разумеется, мне второе троедушие не нужно для воскрешения, но Марату оно вообще не нужно, а Дима, скорее всего, спорить будет до хрипоты, но не отдаст то, что еще сам не пощупал и не оценил». Я молча взял этот нематериальный артефакт и сам открыл свои умения, прочел заклинание на воскрешение. Затем быстро нашел Лёху безразмерного списка и, выбрав его, произнес: «Абракадабра!» Грохнула вспышка, снова вонючий пузырь разорвал пространство передо мной, но эффект остался неизменным. На полу, осыпанным золотом и подаренным джинном хламом, лежал наш друг и тяжело дышал. «Это как так?» — с очумелыми глазами дернулся Диман. «Ты мертвых умеешь возвращать!» «Тссс!» Приложив палец к губам, намекнул я на то, что это секрет. К этому моменту как раз очнулся Лёха и, резво впнув Димку по ноге, подскочил с пола. «Что случилось?» — почти заорал он, когда мы посмеялись над ушибом Димки. «Ничего страшного», — кивнул я и подмигнул. «Пригодилось твое желание, так скажем». В общем, после короткого совещания мы решили не тиранить судьбу и Джина. Решили вызвать его всего один раз из двух возможных. Жребий выпал Димке, который сначала расстраивался, а потом расхрабрился и взял, наконец, лампу. Вызвал Джина. Тот явился, как ни в чем не бывало. «Изъяви свою волю, владыка!» «Первое!» — подняв почему-то средний палец, начал наш неугомонный оборотень. «Троедушие каждому, а лучше два!» Однако не прокатило. Джин сказал, что только по одному даст. Мы не расстроились, и так читерим по полной. «Второе!» «Мне надо флягу, в которую всегда будет налито пиво, желательно нечто вроде ведьминого колпака. Горечь на сотку тире на 120. Сколько ни пей или не выливай, оно должно быть там всегда». Дождавшись получения завета, он собрался духом. Отхлебнул из фляги до отрыжки, передав фляжку мне. Закончил поток желаний. «И третье. Я хочу превращаться не в позорного волка, а в гордого и сильного тигра, но по-прежнему на темной стороне». Мы прифигели от такого несогласованного поворота, но когда Диман превратился не в тигра, а в кусок камня, немного отрезвели. Выпили за его покой из его же фляжки, из которой текло горьковатое, но удивительно бархатное пиво. Затем Марат опять отдал мне артефакт и рассказал, как это сделать Лёхе. Затем я вернул с того света Димана, едва не упав от неожиданного отката, который меня едва не убил. Видимо, воскрешать надо не чаще раза в день, а я тут крутизной размахиваю. Что сказать, Димка не прогадал, едва только на ноги встал и головой помотал, превратился в здоровенного тигра-перевёртыша, прямоходящего и шикарно колоритного. Мы порадовались, да набив карманы всяким добром, пошли обратно, размышляя о том, как отсюда выбраться вообще можно. Спустя часов, наверное, 6, мы снова стояли около 2 статуй, что характерно, уже подвыпившие. «У нас последний шанс». Коротко говорю я, смотря на Марата, который едва не трясется от грядущей перспективы. Как понятно из контекста, выхода мы не нашли, его из этой пещеры просто нет. Так что мы трезво решили, что только Джин и может нам помочь. Вот и собрались. «Да понял я», — сильно нервничая ответил Марат, глядя на каменное изваяние Димана. «Я загадываю троедушие за тем, чтобы он нас вытащил из этой пещеры. А последнее желание на мое усмотрение». «Да», — киваю я. «Даже если нас и раскидает по миру, я завтра утром тебя вытащу». «Почему их сразу, а меня завтра?» Обиделся демонолог и скривился снова. «Ладно, я верю тебе». «Ты, главное, не прогадай желанием», — увещевал сбоку пьяненький полутигр с флягой в руках. «Бери то, что тебе реально поможет, но только не мою флягу, она раритет». «Ладно, коллеги, начнем». Марат глубоко вздохнул, еще раз приложился к предложенной фляжке, взял лампу Аладдина и потер ее. Снова появился знакомый нам джин. «Изъяви свою волю, юный владыка!» «Раздай каждому по троедушию!» Загнув первый палец, произнес Марат, но джин неожиданно его прервал. «Количество свободных троедуший в мире ограничено, юный владыка. Я не могу их тебе предоставить. Измени свое желание». Я не могу даже описать, с какими глазами на меня смотрел бледный от ужаса перспектив демонолог. Но я-то знал, что мне хватит запасов. «Не переживай, мне на тебя хватит», — кивнул ему я. «Эй!» — возмутился Алексей, но не успел выкатить претензию, как его смирил Диман. «Он с тебя с того света вытащил, помнишь?» Он помнил, а потом и замолк. «Марат, у тебя 2 желания для себя», — подбодрил его я. «Ну да». Немного расслабившись, тихо просипел он и посмотрел на красного джина. «Тогда первое желание — вытащи нас из этой пещеры к тому обрыву, с которого мы сюда и попали». «Исполнено!» Кивнул джин, и мы все в одно мгновение попадали на камни темной пещеры, откуда не так давно ушли. А не все было так уж радостно. Диман упал на буквально разорванное тело Веры. Первое, что мы испытали от данного зрелища — шок, а затем и гнев. Ярость на весь мир. И на одну сжахнутую на всю голову волшебницу. Даже Димка осознал, с какой гадюкой он все это время шашни водил. Оттого и расстроился сильно. Но дела надо было делать дальше. Джин не собирался ждать в лампе и потребовал все 3 желания сразу. Марат снова собрался духом и выдал. «Я хочу, чтобы на всех нас был неснимаемый баф, который даст нам полный иммунитет к магии». «Невозможное сочетание сил. Выбери одну стихию». Решил поправить его Джин. «На магию света!» Быстро ответил он, и Джин хлопнул в ладоши. На выскочившем перед глазами меню появилось новое сообщение. «Внимание! На вас наложен постоянный баф, 2-е желание Марата. Данное улучшение накладывается на вашу ауру и защищает вас на 99% от магии света. Баф активен до вашей смерти и в случае воскрешения теряет все свои свойства». «Ну ты и козлина!» – надулся Марат, дочитавший сообщение. Мы поняли суть его претензий, поэтому тоже осуждающе смотрели на довольного джина. «Ладно, пойдем иным путем. Не стал теряться Марат и, посмотрев на нас, остановил взгляд на мне. «Я хочу такой же силы и уровней, как у Стаса». «Да будет так!» Кивнул Джин и, заржав, исчез, а Марат превратился в каменную фигуру, смотрящую на меня. «Жесть!» – помотав головой, произнес Диман. «Ты его завтра воскресишь?» «Во всяком случае, мы договорились именно так», – кивнул я и, подойдя к его статуе, взял из его рук лампу, стараясь не протереть ей бок. «Ты чего задумал?» – насторожился Дима. «Хочу сохранить этот козырь», – ответил я, аккуратно укладывая лампу в свою сумку, откуда пришлось выбросить немного золота. «Ты, главное, не лоханись до того момента, как этот козырь нам понадобится», – добавил от себя Алексей. «Да отвалите вы, не пальцем деланный, разберусь». Отмахнулся я и посмотрел на потолок, где летучих мышей снова было полным-полно. «Ну, что решим? Прилетаем еще раз? Или ну их в баню?» «Ну, вроде как это данж, в котором награда хорошая, да и Вера же его нашла». Мы все повернулись как к кровавым ошметкам. Лёха поджал губы, выставил руку и обдал ее тело огнем. Струя была достаточно мощной, чтобы ее тело полыхнуло и сжарилось до праха за минуту. «Все, помянем ее позже». «Или воскресим». С хитрой рожей поглядел на меня Диван. «Воскресим», — кивнул я. «Но вы не расслабляйтесь особо. У меня всего 3 троидуши в запасе». 4, — поправил меня Алексей, взглянул на Димана. «И у этого штуки 3». «В общем, запас есть», — махнул я рукой и указал на дальний конец пещеры. «Так мы туда или нет?» «В общем, мы идиоты». Сия простая мысль пришла к нам в тот момент, когда злой и раздосадованный Алексей сжег всех летучих мышей. А мы стояли и смотрели, как их опаленные тушки падают в черноту между двух скальных балкончиков. Делов-то всего 10 минут, зато потом дорога свободна. Хотя, с другой стороны, баф мы получили, золотом карманы набили, я шлем нашел, троидуши набрал. А еще у нас была суперфляжка с бесконечным пивасиком. Короче, перелетели без вопросов, подошли к углублению в каменной стене, за которым была вполне нормальная лестница, ведущая вниз. Диман обернулся в своего тигромена. Я шел вторым, а артиллерии выступил Лёха. Двинулись. 2 уровня мы прошли насквозь, отмечая лишь горы костей, а вот на 3 уровне остановились. Но не думайте, что из-за проблем. Нет. Просто против нас вышли какие-то полуносороги, полусвиньи. Крепкие и очень вкусные твари с широкой прослойкой сала. Мы остановились после сокрушительной победы, развели кострище, сожгли целиком 3 туши и получили из огня зелье. 4-ю образину нарезали и пожарили. Жизнь стала налаживаться. Отдохнули, поели, выпили, ну ладно, напились. Ну, пережрали. Ну, не суть. Отдохнули как люди, оставили на карауле только 6-го. А чтобы он не скучал, дали ему еще 1 кучу мяса для поедания. Затем завалились спать и выдрыхли 8 часов, а проснулись, когда случилась беда. «Это капец», — тихо высказался я, глядя на быстро разлагающуюся фигуру 6-го. «Это он из-за того, что объелся?» «Да кто б его?» — с досадой произнес Лёха и пнул останки раннего защитника. «Блин, он был идеальным!» «Я тоже иногда скучаю по завтраку», — поддержал я горечь потери товарища. Диман помалкивал. «Ладно, давай отвлекись, вызови нового». «Ага», — кивнул Лёха и, покрутив ладонью, прочел заклинание вызова демона-защитника. На последнем слове он немного подвис, затем добавил неизвестное мне слово, и перед нами прямо из гладкого пола на поверхности вылезла здоровенная гидра с 5 головами. Но мы с Диманом сталкивались с подобной тварью, поэтому отскочили на пару шагов, однако зря. Лёха поднял руку и просто произнес: «Сидеть!» На наше удивление, эта бразина села на свои короткие лапы и агрессии не проявляла. Лёха повернулся к нам. 7-я ступень. Я могу призвать любого монстра, которого до этого убил единолично и минимум 3. Круче гидры у меня никого не было». «Бабу тебе надо», — серьезно произнес Диман и подошел к гидре, осматривая экспонат. «Это когда ты такую матерую тварь убил вообще? Да еще и 3. «Ну», — загадочно ухмыльнулся демонолог и хмыкнул. «Я с обрыва в болото упал, ну а там 6-м отожгли». «Какая славная история», — кивнул я. «А нахера ты ее призвал? Она ни в один проход не пройдет. Меньше, что ли, никого не было». «А вот об этом не подумал», — честно признался в косяке Лёха. «Ладно, забей», — отмахнулся я. «Вызовешь через 30 минут атакующего, а через 1 час найдешь компаньона покомпагнее». «Да, он-то вызовет, а ты собираешься вызвать к нам Марата?» «Точно». Я хлопнул в себя по шлему и повернулся к стене, про чё заклинание слило очередное троидуша для воскрешения друга. Повезло, что отката как такового не было, простое воскрешение. Марат очнулся через 30 минут, сел на полу, осмотрелся и кивнул. «Спасибо, а то я боялся, что вы на меня забьете». Принимая фляжку и скрученный кусок сала с прослойкой поджаренного мяска, произнес он. «А вы, похоже, времени теряли». «Да ну тебя, мы на другой берег перебрались, будто третьего уровня спустились», ответил ему Лёха. И тут же сам задал вопрос. «А что ты последним запросил? Быть таким же крутым, как Стас?» «Точно!» Марат подскочил и, выронив еду на землю, покрутив глазами, очевидно, открыл меню. «Ес! Я на 100-м уровне! Время выбирать!» Не прогадал мелкий, запросил у Джина себе недостающие до 100-ки левелы и вышел на рубеж выбора из великолепной шестерки. Однако он, почитав информацию и плотно поев, выбрал себе путь по интересу. Дорогу проклятого мага. Не знаю, как и где планируются все образы и прочая атрибутика, но едва Марат определился с видом, все его демонические атрибуты словно песок сыпались на пол. Одежда также истлела и заменилась на шикарный балахон из какой-то хитрой кожи. А магический жезл преобразился в какой-то веник с торчащим из древка острыми кусками не то железа, не то костей или когтей. В общем, пристал перед нами чувак лет 18 с лысой головой в красном кожаном балахоне и с веником. Однако ему этого оказалось мало, и Марат вынул из сумки непонятно откуда взявшиеся красные очки и нацепил их на морду. Как он позже объяснил, эти стекла он подобрал из подарков Джина. Мы попытались особо не ржать с образа и поздравили с определением профессии. «А чего?» — объяснил нам новый маг. «Мои демоны вас только смех вызывают. Мечом я не воюю. А в магии я перед Лёхой реально комплексовал. А сейчас он мне даже не ровня». «Губу закатай», — парировал выпад Лёха. «Вот на уровень спустимся, посмотрю, кто из нас круче». Мы спустились. Я с Диманом шли последними и смотрели на творящийся ужас, несущийся перед нами. Два демонолога мерились писюнами и изводили все, что только шевелилось или даже просто на пути стояло. Лёха был несравненным магом огня, да при этом мог вызывать боевых созданий. Молодцом шел. А вот новоиспечённому проклятому магу явно не хватало практики. Бил он мощно как огнем, так и воздухом. Одновременно с этим неплохо косил противника какой-то черной магии. Но суммарно это выглядело как попытки преуспеть везде, а в итоге нигде. Короче, после зачистки уровня и сбора жатвы в виде эликов, Марат признал, что не хватает ему экспы. Но Лёха ободрил и сказал, что поможет ему с определением заклинаний. А затем был пятый уровень. Уровень, полный застывших статуй рыцарей и прочих созданий мира Каланера. И застывали они явно не с лампами в руках, а словно во время боя. Стало жутко, причем всем. Хороший враг — это понятный враг. А тут налицо какая-то медуза Горгона из мифологии. «Чё-то мне, пацаны, сыкотно», — тихо произнес Диман, нервно озираясь и высматривая между каменных статуй нечто, что может снова превратить его в камень. «Тихо ты», — шикнул я. «Может, все не так и плохо? Может, это просто такой метод запугивания?» «Хороший метод», — сглотнув, подтвердил Алексей. «Работает во всяком случае. Мне тоже стрёмно как-то». «Да вроде никто нам и не обещал легкой жизни», — высказался наш маг. «Давайте свалим отсюда и все, шепотом предложил я. «А награда?» «У нас полно мяса и безлимитное пиво. Чего тебе еще надо, а, полосатый?» Наехал я на Димана. «Нет, да я не возражаю», — отмахнулся он и принюхался. «Давайте реально свалим. У нас всего 3 воскрешалки, а если Стаса положит, то ни одной». «Хорошо, тогда давайте поворачиваем и медленно идем обратно», — кивнул я. «Может, нас пока не заметили». «С твоими-то крыльями?» Указав на орел света вокруг нас, скептически заметил Лёха. «Если нас и не заметили, то, вероятно, потому что босс нынешний просто спит. Или слепой». «Или с нами просто играют», — немного нервно высказался Диман и задергал носом. «Рядом кто-то есть, запах непривычный». «Так какого хера ты молчишь?» — все так же шепотом зарычал я. «Нас окружает, а ты...» Нечто странное повеяло в воздухе и не позволило мне закончить фразу, так как это нечто, словно сиреневые молнии, без какого-либо звука пронеслись вдоль моей спины и поразило тигра прямо в глаза. От органов зрения тигра за секунду проползли черные полосы по всему его телу. А затем, словно капкан захлопнулся, тело Димана окаменело, и в этот момент некто накрыл мои глаза рукой. «Стас, рожу прикрывай и по сторонам не смотри!» — быстро проговорил Лёха. «Без тебя у нас шансов совсем не будет. Мы тебя сейчас назад поведем, а там ты уже смотри по обстановке». «Понял», — кивнул я и сам прикрыл глаза. «Ведите». И меня повели бегом в темноте, без возможности посмотреть под ноги, отступаясь на каждой кочке и врезаясь в редкие каменные статуи, стоящие на пути. Первые 2 минуты даже было неплохо, а затем рука Лёхи, державшая меня, вдруг изменилась, а голос его затих. «Чёрт!» — вскрикнул Марат, а я силой выдернул свою конечность из каменной хватки, попутно отломывая палец недвижимой фигуре. «Стас, глаза не открывай, она совсем близко». На его слова где-то реально рядом раздался хихикающий смех, явно принадлежащий девушке, который забавлял страх убегающих идиотов. И она играла с нами, как кошка с мышками. «Бей по окружности», — процедил я, стараясь не оступиться и не открыть глаз. «Чем? Тут одни камни вокруг!» «Держись!» Тихо процедил я и прочел заклинание, и все вокруг меня, что было легче 200 кило, разлетелось по сторонам, включая не успевшую ухватиться за что-то тяжелое Марата. Ударило удачно, где-то рядом вскрикнула неизвестная нам барышня. Это придало мне сил, и я с какой-то дури решил посмотреть, что вообще рядом есть. Открываю глаза и вижу, как прямо напротив меня стоит невысокая девушка с очень приятной внешностью и переменчивыми очами, от которых в мою сторону, словно сеть молнии, разносится ее магия. А затем все вокруг покрывает мрак. Я паникую, боюсь грядущего, и на последнюю секунду решаю сделать хоть что-то, и, выбросив в сторону противника руку, читаю самое короткое заклинание из всего арсенала. Бахнуло, да так, что уши заложило, а я, зажмурившись, ощутил, как камень уже начал покрывать меня, начиная с глаз. Страх и ненависть, обида и самобичевание — все это словно сил придало. Я пытаюсь смахнуть окаменение, не понимая, сколько же времени мне осталось. Но вместо этого я разламываю что-то в своем же глазу. Больно и крайне неприятно. Снова лезу пальцами в глаза и с удивлением вынимаю какие-то каменные осколки, не крупнее линзы, одна из которых хлопнула. С интересом смотрю на предметы в руках, а затем поднимаю глаза на ошалевшую медузу. «Стас, не открывай глаз, она перед тобой!» Вскричал маг и выдал какое-то заклинание, благо из воздушных, так как я этот удар принял первым. Меня швырнуло не на медузу, а чуть в сторону, едва не напоров на какой-то меч в руках статуи. «Марат, хватит!» — вскричал я. «Все окей, она против меня бессильна!» Вдруг выдал он и подбежал ко мне. «Очки Джина! Я ее увидел, но она бежала, когда поняла, что против меня и ничего не светит. Давай ее нагоним и распнем!» «Ты чего такой злой?» — спросил я и, поднявшись, взглянул на мага, который дернулся. «Что у тебя с глазами?» «Не знаю, а что с ними?» Я потрогал щеки, но вроде они не окаменели. «Да их словно нет», — шокированно произнес Марат. «Черные, как провалы». «А, ты про это? Так это у меня еще с демонолога, взор проклятого, кажется. Мне еще завтра говорил, что это защита. Типа убирает у меня уязвимое место, прикрывает зеркало души». «А тебе всегда так перло?» — обиженно произнес маг. «Или это не специально так случайно совпадает?» «А я тут при чем?» — возмутился я. «Я, в отличие от вас, не могу помереть даже. Вы меня все равно не поднимете. Так кому тут повезло?» «Ладно, забей», — отмахнулся он и огляделся. «Надо эту тварь найти и покарать». «Согласен с тобой», — кивнул я. «Пошли». Мы искали эту медузу часа, наверное, 3, пока, наконец, не загнали ее в какой-то угол, где она уже откровенно кричала от страха после каждого нашего удара. Я бил ее воздухом, так как молнии на статуях были неэффективны. А Марат бил какой-то текучей черной магией, от которой даже некоторые каменные блоки осыпались. И вот, наконец, мы у цели. Напуганная, полуголая, с темно-зелеными тонкими змеями на голове, олицетворяющая мифологическое чудовище, молоденькое лицом Горгона, размазывала слезы по лицу и плакала, когда мы пристали перед ней. Стоим, думаем. «Стас?» — тихо обратился ко мне Марат. «Что? Чего ты ждешь? «Не могу я ее прибить», — честно ответил я. «Напала бы хоть, а так...» Рука не поднимается. Другие боссы все же были агрессивными. Это не такая. «Да я тоже как-то не так». Немного поюжился проклятый маг и помахал своим веником перед собой. «Эй, Горгона, ты нас понимаешь?» «Уходите», — тихо произнесла она и снова бросила на нас свой фирменный взгляд. Фиолетовые сполохи прошли мимо нас, даже не заметив. Однако было видно, не нападала, просто посмотрела. «Пожалуйста, уходите». «Извини, но у нас есть пара вопросов». Решил я немного разъяснить ситуацию, пока шок и адреналин не улеглись. «Ты наших друзей в камень обратила. Их можно раскаменеть обратно?» «Нет, не знаю. Я не умею этого делать. Уходите». Снова прикрывая лицо тонкими грязными руками, высказалась она. «Ну, так мы диалога не построим», — скривился я и осмотрелся. «Ну, раз так, скажи, что ты охраняешь. Мы это заберем и уйдем. «Здесь ничего нет, только камни, камни и смерть вокруг». Мотая головой, отвечает мне медуза, отчего я начинаю немного беситься. Решаю ставить диалог иначе. Хватаю ее за руку и, дернув, ставлю ее перед собой. И когда отпускаю, замечаю все тот же неоднократно виденный браслет на ее запястье. «Так, скажи-ка мне тогда, что это за побрякушка?» Указав на руку, спрашиваю я. Девушка-босс прикрывает его второй рукой и обиженно смотрит на меня. «Это поводок». Нехотя отвечает она, перестав лить слезы. Все получившие роли свободы получают его. «О чем это она?» Подходя ближе, спрашивает Марат. «Помнишь сны, о которых мы говорили?» «Но?» Немного задумавшись, отвечает мне маг. «Вот в тех снах у меня был такой же браслет на руке. Указав на запястье Медузы, говорю я. А потом, когда меня покидал Ленч, ему на лапу прямо из воздуха оделся такой же, плюс у Джина на руках он же». «Слушай!» Просиял Марат и закивал. «А ведь точно! Я тоже помню, во сне носил такое же. Хм, а зачем они?» «Ну, вот она», указывая на уже успокоившуюся Горгону, говорю я. «Говорит, что это поводок для освободившейся». «Херня какая-то». «Вот и я так же думаю». Подтверждаю я и выставляю руку в сторону. «Одни с Оливери». Светлый меч вспыхивает в моей руке, и девушка с креативной прической вжимается в стену, слегка поворачивая голову. «Значит так, красавица, сейчас ты максимально подробно рассказываешь нам, что это за побрякушка, для чего она и как ты ее получила. И мы, возможно, после этого просто уйдем. «Вы не понимаете», — снова набирая влаги в переменчивые очи, отвечает она. «Это выше вашего понимания. Вы убиваете монстров, людей и друг друга, но это зло лишь усиливает верховных созданий, которые раздают свободу». Я подношу клинок к её лицу. Медуза нервно сглатывает. «Это правда. Пока на нас нет поводка, мы бездумные твари, исполняющие приказы. Но с ним мы обретаем разум, волю и свободу». Слеза прокатилась по ее лицу. «Только выбора у нас нет». «Как думаешь, врет?» Немного наклонив голову, спрашиваю я у Марата. «Думаю, нет. Но ты же не веришь, что она расскажет тебе, как оно на самом деле?» «Пожалуйста, оставьте меня. Я все равно никуда отсюда не могу уйти. Оставьте хотя бы жизнь». «Мы на минуту». Убирая клинок, произношу я и поворачиваюсь к Марату, а затем отвожу его в чуть в сторону, шепчу на ухо. «Есть идея». «Слушаю». «Надо рискнуть и дать ей твои очки». «Чего?» «Не бесись», прерываю я его возмущение. «Они явно тебя спасают от ее глаз, а значит, если ей эти очки на самый нос натянуть, то она будет для всех безопасна». Разъясняю я. «Это я понимаю, но зачем? Чтобы она в любой другой удобный момент сняла их и грохнула нас всех? Кроме тебя, конечно». Тут я задумался и, подняв палец, указал ему под ноги. «Жди меня здесь». Отойдя от мага, иду обратно к Медузе, который ни на грамм не стала чувствовать себя спокойней. «Так, погоди». Говорю я ей и открываю списки заклинаний. Нахожу заклинание освобождения. Читаю. «Лари виду миротани импак селитану». Заклинание заканчивается, а у меня перед носом всплывает полупрозрачное окошко с надписью. «Вы использовали уникальное заклинание. Данное заклинание возможно использовать только одному игроку. В случае, если данное заклинание узнает другой игрок, оно будет изменено случайным образом». Я вообще не был уверен в результате. Сейчас, прочтя все это, я тяжело сглотнул, а глаза у Медузы расширились от услышанного. Она поднимает тонкую ручку, и мы уже оба смотрим, как странный браслет, словно поддающийся некой грубой силе, раскрывается, слетает с тонкого запястья, не достигая земли, исчезает. Снова смотрю на ничего не понимающую Медузу. «Сейчас ты свободна или нет?» «Я...» Она осматривается и вдруг делает шаг ко мне, и, ухватив тонкими ладошками меня за щеки, встает на носочки и целует в губы. Я, не ожидая ничего подобного, сначала ошалел, а когда пришел наконец в себя, она уже отпрянула. «Я свободна, без поводка». «Стас!» Чуть позади обратился ко мне Марат, но я жестом попросил его обождать. «Ты теперь сможешь уйти?» «Думаю, да», — кивает она, и змеи на ее голове встряхиваются в такт. «А с нами ты не хочешь пойти? Как союзник, как друг?» — уточняю я. «Я не думаю, что это будет правильно», — неуверенно говорит босс локации и смотрит на освобожденную руку. «Но мне ведь никто и не запрещает». «Значит, договорились? Ты идешь с нами, и если вдруг мы сомневаемся в твоей добропорядочности, то убиваем, верно?» Медуза смотрит в пол и хмурит брови, потом начинает жевать губы. «А если я захочу уйти?» «Уйдешь», киваю я. «А куда вы идете? «Сейчас в центр Каланары. Будем убивать светлые силы». «О, я хочу пойти с вами», закивала она и хищно улыбнулась. «Хорошо, тогда сейчас договорюсь с небольшими тонкостями и будем думать дальше». Общение и эксперименты были не самыми простыми, но все же все сошлось так, как мы и предполагали. Очки, подаренные Джином, действительно сдерживали магию Медузы, и она была нам не опасна. Еще мы выяснили, что никакая она не Горгона, а зовут ее Алани. И вообще, она девушка довольно веселая, хоть и местами откровенно глупая. Ну, это мы списали на то, что она персонаж этого мира. И странно было бы с нее спрашивать то, что ей по сценарию не положено. Её помещение мы покинули довольно легко. Даже блуждать не пришлось. Она провела. Затем мы расселись у утреннего кострища и подогрели себе поесть. Выпить не вышло, так как Диман окаменел вместе со своей флягой. Пока ели, Аланя рассказала, что, по её мнению, мировое зло — это не кто-то конкретный, а некая система, против которой воевать бесполезно. И поэтому её искренне удивляли светлые силы, которые думают, что зло можно уничтожить и всех спасти. По мнению нашей новой знакомой, этот мир уже пересёк тот рубеж, когда спасать ещё был смысл. Сейчас спасать уже нечего. Светлые силы генерируют зло столько, что никому уже и зад чесать не надо, чтобы был прирост. Мы слушали, чавкали жирным мясом и размышляли каждый о своём. Во всяком случае, я думал о первичной миссии. Как там сказал тот ангелок? «В наш мир пришла угроза. Тёмные силы захватили наши земли, злобные твари наводнили наши просторы, и даже среди вас есть их прихвостни. Однако именно вам предстоит очистить этот мир от скверны. Найдите источник угрозы и спасите мир Каланара». Вот размышляя над текстом и думаю, что тут ведь нет ни про проклятых, ни про мёртвых, ни про рогатых. Одни общие фразы «тёмные силы», «злобные твари». Может, этот ангел имел в виду в тех, кто считает себя светлыми? А что, вполне теория выстраивается стройная. Надо убить всех паладинов и волшебников, и всё, миссия выполнена. Злобных дегенератов больше не будет, да и тёмные силы на поверку не такие уж и тёмные. Вон, как Алани мясо трескает и что-то втирает Марату. Разве на зло в этой истории? На поверхность решили не выходить. Остались тут же, помолясь, чтобы ни одна девчонка не прикончила нас в ночи. Не могу сказать, что обошлось, но не Алани была тому виной. Мне опять приснился кошмар. В этом сне я стоял на уже знакомом балконе крепости. Вокруг был огонь, огонь, который меня не обжигал, а лишь дарил мне спокойствие. Снова над головой чёрные тяжёлые тучи с красными всполохами молний. Ага, это мы проходили. Оборачиваюсь. За мной стоит Алани в красных очках и шикарном костюме какой-то баронессы. Она — сила в боевом крыле. Рядом с ней стоит Марат с длинным чёрным посохом, над которым горит чёрное пламя. Он — чёрный маг. За этой парой стоят ещё две фигуры. Красный демон и зелёный — командиры. Их я не знаю, но сам факт того, что немного ясности во сне появилось, меня успокоило. Я поднимаю руку и вижу браслет на запястье. Что ж. «Лари виду миритани импак селитану». Читаю я, и металлический браслет разрывается, как мокрая бумага, а я ощущаю свободу на руке. Но зря радуюсь. Армия, стоящая под балконом, словно взрывается негодованием, слышатся злобные выкрики, ярость и даже местами всполохи пламени. Поворачиваюсь обратно, смотрю на Марата и Алани. Они тоже смотрят озлобленно. «Зачем ты нас предал?» Наконец произносит Алани. «Мы верили тебе, а ты променял нас на крылья». «Я просто освободился, как и ты», — решился ответить я. «Меня освободили из плена, а ты отверг всех нас», — указав на армию демонов, ответила она. «Я не видела пути, а ты пресёк свою судьбу, а это путь к смерти. Мёртвые проснутся, проклятые вздохнут, и мир узрит нас и нашу силу, ярость и власть, но с тебя с нами уже не будет». Проснулся я уже в положении сидя. Вокруг тишина, костёр давно догорел. А Марат и Алани спят без задних ног. Первый храпит, вторая сопит. Чушь какая-то, как приснится же. Я тихо поднялся, отошёл в сторону и произнеся заклинание воскрешения, вызывая Лёху. Пусть Диман не обижается, но мне лучше второго мага, чем ещё одного бойца. Демонолог появляется в вонючем пузыре и через полминуты садится на полу, крутя головой. «Фух, вы её всё-таки убили?» «Что?» — не понял я. «Горгону», — пояснил мне он, поднимаясь. «А, нет», — качаю я головой. «Скорее завербовали. Сейчас она спит с Маратом». «Что? Что она делает?» Не поверил мне демонолог и головой затряс. «Стас, я серьёзно». «Я тоже. Они спят у костра. Как проснуться, пойдём наружу. Впереди долгая дорога. А у нас есть временный союзник со способностью превращать всех, на кого только взглянет, в камень», — пояснил я. «Так что будь любезен, не дуйся на неё. И вообще, цени её общество». «Да не дурак, понимаю. А как ты её завербовал?» «Сказал, что мы светлых идём бить». «Ну да, почти не соврал», — кивнул Лёха. «Вообще не соврал. Если нам в центр надо, то мы сначала их должны победить, а уже потом всё остальное». Мы замолчали. Очевидно, Лёха тоже представил ту ораву, сквозь которую нам предстоит пробиваться. А может, это удача так сыграла, так как стоило нам помолчать полминуты, как мы услышали множество ног, гремящих где-то сверху, и голоса.